Долорес с двумя ракетами под мышкой в Уимблдоне. 1952. Долорес на рекламе папирос «Дромадер». 1960. Долорес, ставшая профессионалкой. 1961. Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме. 1962. Долорес и ее седой, смиренный, притихший муж, бывший ее тренер, престарелый Гумберт. 2000. Никакой не существовало лукавинки в ее манере играть, если, однако, не считать за финт нимфетки веселое равнодушие к исходу игры. Она, столь жестокая и коварная в обыденной жизни, тут проявляла такую невинность, такую откровенность, такое доброжелательство в смысле пласировки, что даже посредственному, но настойчивому игроку, как бы он коряво и неумело не играл, удавалось так прихлопывать и подрезывать мяч, чтобы проковырять себе путь к победе. Несмотря на малый рост, она покрывала всю свою половину, 1053 квадратных фута площадки, с необыкновенной легкостью, однажды вступив в ритм обмена и покуда могла этим ритмом управлять. Но всякая резкая атака, всякая внезапная перемена тактики со стороны противника приводили ее в состояние полной беспомощности. Ей, скажем, недоставало одного пункта, чтобы выиграть партию. Тут-то ее второй сервис, который довольно типично был даже сильнее и стильнее первого, ибо в ней отсутствовали те внутренние задержки, которые знакомы осторожным игрокам, звучно ударялся об арфовую струну сетки и отскакивал в аут. Отшлифованная бисерина ее скатного удара подхватывалась и возвращалась в угол противником, у которого, казалось, четыре ноги и кривой грибок в руках. Ее драматичные драйвы и восхитительные слетники принаивно падали к его ногам. Вновь и вновь она мазала легкий мяч и, смеясь, пародировала досаду тем, что склонялась вперед в балетном изнеможении с повисшим со лба локоном. До того бесплодными оказывались ее грация и блеск, что она даже не могла побить пыхтящего Гумберта, основной удар которого был старомодный подъемный драйв. Думаю, что я особенно чувствителен к магии игр. В моих шахматных сессиях с Гастоном я видел вместо доски квадратное углубление, полное прозрачной морской воды с редкими раковинами и каверзами, розовато светящимися на ровном мозаичном дне, казавшимся бестолковому партнеру мутным илом и облаком сепии. Первую же теннисную учебу, которой я когда-то мучил Лолиту, до того, как уроки великого калифорнийца явились для нее откровением, я теперь вспоминал как нечто гнетущее и горестное. Не только потому, что мою безнадежную ученицу так отвратительно раздражал каждый мой совет, но еще и потому, что драгоценная симметрия корта, вместо того, чтобы отражать дремавшую в ней гармонию, оказывалась исковерканной в конец неуклюжестью и усталостью ребенка, которого только злила моя педагогическая бездарность. С тех пор все переменилось, и в тот день в ясной колорадской атмосфере чемпиона на превосходнейшем корте у подножия крутой каменной лестницы, ведущей к отель «Чемпион», где мы стояли, мне почуялось, что могу отдохнуть от кошмара неведомых измен, окунувшись в чистоту ее стиля, ее души, ее неотъемлемой грации. День был безветренный. Она лупила крепко и плоско, со свойственным ей вольным махом, возвращая мяч за мячом над самой сеткой вглубь корта, и ритмический распорядок этих ударов был так классически прост, что собственное мое передвижение сводилось, в общем, к плавному прогуливанию туда-сюда. Настоящие игроки поймут, что я тут хочу выразить. Резанный, довольно густо скошенный сервис, который я унаследовал от отца, научившегося ему, в свою очередь, от француза Дюкюжи или бельгийца Бормана, старых его друзей и великих чемпионов, наделал бы моей Лолите немало трудностей, захоти я их причинить. Но кто бы решился смутить такую ясноглазую милочку? Упомянул ли я где-нибудь, что ее голая рука была отмечена прививочной осьмеркой оспы? что я любил ее безнадежно, что ей было всего лишь 14 лет.